ужин решили провести на свежем воздухе. Поначалу, однако, все складывалось далеко не лучшим образом. Угощение было расставлено на длинных столах, наскоро сколоченных из плотов. Регар прибыл в сопровождении 4 десятков гномов. Темный ковыль, вождь всадников равнин, своей горделивой осанкой, высокой статной фигурой, суровым видом и мрачным лицом, напомнивший Карамону речного ветра, также привел с собой не менее 40 варваров. В свою очередь, Карамон выбрал из своего окружения около 40 воинов, которым, как ему казалось, он мог полностью доверять, и кто способен был вести себя благоразумно даже в хмелю. Предводитель с самого начала предполагал, что и гномы, и варвары, и его воины сядут за столами отдельно друг от друга, и никакие уговоры не заставят эти племена смешаться между собой. Так и случилось. Гномы сгрудились вокруг Регара, варвары окружили своего вождя, а солдаты Карамона растерянно переминались с ноги на ногу, не зная то ли сразу хвататься за мечи, то ли стоит немного подождать. Карамон вышел вперед. Для этого случая он подготовился специально, надев золотые доспехи, в которых выступал когда-то на арене в Истаре. Бронзовая кожа, мощная атлетическая фигура, властные выражения лица произвели такое сильное впечатление, что даже гномы переглянулись, как бы против воли восхищаясь исполином. Но одного восхищения было явно недостаточно. Карамон поднял руки. «Я приветствую своих гостей и соратников», — провозгласил он гулким баритоном. «Добро пожаловать к столу. Этот ужин посвящен нашему союзу, и, смею надеяться, он положит начало долгой дружбе между столь разными племенами». Среди гостей пронесся возмущенный ропот, а один из гномов сплюнул себе под ноги. Варвары мигом схватились за луки и выступили вперед. Среди всадников равнин подобный жест считался смертельным оскорблением. Вождь с трудом сдержал своих людей, а Карамон тем временем продолжал, не обратив на происшедшее ни малейшего внимания. «Нам предстоит сражаться всем вместе, так давайте же хотя бы первую ночь проведем не в бою, а за общим пиршественным столом и по-братски разделим хлеб и вино. Я знаю, что вам нелегко было расстаться со своими друзьями, сородичами и прийти сюда, но мне очень хочется, чтобы здесь вы обрели новых друзей. И для начала я предлагаю вам сыграть в одну игру». При этих словах гномы снова заволновались и затрясли бородами. Их глаза широко раскрылись, а ворчливые голоса прозвучали в вечерней тиши, подобно отдаленному грому. Ни один взрослый гном никогда не позволял себе играть в какие-то игры. Принятые среди этой расы развлечения, типа «метни молот» или «раскали камень», считались спортивными соревнованиями. Темный ковыль и его люди, напротив, заметно оживились, ибо варвары жили ради состязаний и игр, сравниться с которыми по занимательности могли, по их понятиям, лишь стычки и войны с соседними племенами. Карамон помахал в воздухе рукой, призывая обе стороны к вниманию, затем указал на новенький шатер конической формы, который возвышался как раз позади пиршественных столов и притягивал к себе любопытные и подозрительные взгляды и гномов, и варваров. Высотой он был 20 футов, а над ним развивалось знамя Карамона. Шелковое полотнище с 9-конечной звездой трепетало на ветру, освещенное грандиозным костром, разложенным неподалеку. Дождавшись, когда шатер привлек всеобщее внимание, Карамон быстро наклонился и потянул за какую-то веревку. Покрывавшая конус парусина упала на землю, и по сигналу гиганта несколько ухмыляющихся мальчишек поволокли огромное полотнище прочь. «Что за ерунда?» — проворчал Регар, нервно ощупывая свой боевой топор. Под парусиной оказался один единственный мощный столб, торчащий посреди широкой ямы, залитый жидкой грязью. Сам столб был совершенно гладким и блестел в свете костра. Почти у самой его вершины имелась круглая площадка, в которой было прорезано несколько отверстий неправильной формы. Однако ни грязные лужи и ни столб заставили и варваров, и гномов разразиться восторженными криками. И те, и другие пришли в крайнее волнение, разглядев то, что было укреплено над площадкой. Там, сверкая скрещенными рукоятками, висели меч и боевой топор. Даже в полутьме было ясно видно, что это не грубое железное оружие, каким пользовались многие. Эти великолепные изделия древних мастеров были выкованы из отличной стали и даже издалека казались удобными, изящными и очень прочными. «Клянусь бородой Риоркса!» Регар судорожно вздохнул. «Этот топор стоит столько же, сколько вся наша деревня. За такое оружие я отдал бы 50 лет жизни». Темный ковыль нервно заморгал глазами, с жадностью и нетерпением глядя на меч, притягивающий его как магнит. Карамон, внимательно наблюдавший за обоими, улыбнулся. «Это оружие ваше!» — воскликнул он. Регар и вождь варваров в немом изумлении воззрелись на гиганта. «Если вы сумеете снять его оттуда!» — закончил Карамон. Теперь все заговорили почти одновременно, перебивая друг друга возбужденными криками. В следующее мгновение толпа из 40 гномов и 40 варваров сорвалась с места и ринулась к столбу. Перекрывая гул голосов, Карамон крикнул. «Регар и темный ковыль! Каждый из вас может выбрать по 9 воинов себе в помощники. Тот, кто первым достигнет платформы, получит награду, топор и меч». Вождь варваров не нуждался в понуканиях. Не побеспокоившись даже о том, чтобы позвать на помощь своих людей, он прыгнул в грязь и начал пробираться к столбу. С каждым шагом, однако, он погружался в вязкую жижу все глубже. Когда темный ковыль наконец доковылял до столба, грязь была ему уже выше колена. Огненный горн был более осторожен. Он видел, каких трудов стоило сопернику преодолеть яму, и поэтому сразу выбрал себе 9 помощников из самых крепких гномов. По его приказу они дружно шагнули в ров и тут же погрузились в грязь чуть ли не по самые бороды, благодаря тяжелым доспехам, потянувшим их на дно. При помощи гномов, не принимавших участия в этой затее, один за другим они выползли обратно на твердую почву. Последним из лужи выбрался Регар. Проклиная всех известных ему богов и отжимая грязную и мокрую бороду, предводитель гномов принялся быстро сбрасывать доспехи. Закончив с этим, он снова вошел в ров, не дожидаясь своих помощников. Темный ковыль к этому времени уже достиг столба. Прямо у его подножья грязь была не особенно глубокой, и он нащупал ногами твердую землю. Победно оскалившись, вождь кочевников обхватил руками столб, подтянулся и, выдрав ноги из жидкой глины, обвил ими столб. Под крики своих соплеменников он взобрался вверх фута на 3, а потом вдруг резко соскользнул вниз к немалому удовольствию гномов. Как он ни старался, даже повторить свой прежний успех ему не удавалось. Всякий раз великий вождь съезжал обратно в яму, громко скрипя зубами. Наконец он оставил свои попытки и, сидя в грязной луже, мрачно смотрел на проклятый столб, умышленно смазанный салом. Регар, где вброд, где вплавь, тоже добрался до вожделенного столба. Грязь нередко доходила ему до подбородка, и только невероятная сила огненного горна позволила ему преодолеть последний отрезок пути. «Отойди-ка!» — прорычал он, обращаясь к расстроенному вождю. «Надо работать головой! Если мы не можем взобраться за призом наверх, значит, мы должны заставить его упасть вниз!» С улыбкой триумфатора на заляпанном грязью лице Регар широко размахнулся и ударил по столбу топором. Раздался высокий вибрирующий звук. Топор гнома со звоном отскочил прочь, вырвавшись из рук Регара. Столб оказался сделанным из железного дерева. Сам гном не устоял на ногах и полетел на спину. Теперь настала очередь варваров смеяться, а громче всех хохотал их по пояс измазанный в грязи вождь. Понемногу смех затих, а гном и варвар мрачно бросали друг на друга напряженные взгляды. Гном отвернулся первым и посмотрел на свой топор, который медленно погружался в грязь. Потом он посмотрел наверх, на прекрасное, но, увы, недосягаемое оружие на платформе. Его стальное лезвие блистало так заманчиво, так волшебно. Регар не выдержал и с сердитым рычанием повернулся к своим спутникам. 9 гномов, успевшие освободиться от доспехов, к этому времени почти уже перебрались через ров. Регар что-то сказал им на гномьем языке и велел выстроиться в ряд у основания скользкого столба. Затем гномы начали строить живую пирамиду. Трое встали внизу, двое вскарабкались им на плечи, еще один сверху и так далее. Нижний ряд гномов ушел в грязь почти по пояс, но глубже они уже не проваливались, упершись ногами в твердую землю. Темный ковыль мрачно смотрел на гномов, потом позвал 9 своих воинов. Уже через несколько секунд они строили собственную пирамиду. Гномы, более низкорослые, чем варвары, были вынуждены сделать основание своей пирамиды менее широким. Один за другим они влезали друг другу на плечи, изо всех сил стараясь достичь необходимой высоты. Венчал эту живую гномью пирамиду сам Регар. Он балансировал на самой вершине, попирая ногами бедных соплеменников, стонущих и скрипящих зубами от неимоверного напряжения всех своих сил. Регар вытягивал руки, едва ли не подпрыгивал, но до платформы, как он ни старался, ему было не достать. Темный ковыль, хоть и выстроил пирамиду при помощи своих людей гораздо шире в основании, чем у гномов, без труда добрался по спинам варваров до платформы. Открыто смеясь над Регаром и постигшей его неудачей, он попытался протиснуться в одно из проделанных в площадке отверстий. Но лаз оказался для него слишком узким. Как он ни тужился, как ни выдыхал из себя воздух, ничего не помогало. Несмотря на то, что вождь был довольно жилистым и поджаром, он не мог пролезть в дыру. В этот момент Регар отважился на опасный маневр. Оттолкнувшись ногами от плеч самого верхнего гнома, он прыгнул и промахнулся. Описав дугу под самой платформой, он звонко шлепнулся в грязь, поднимая тучу брызг. От толчка гномья пирамида рассыпалась, и все 9 повалились кто куда. На этот раз варвары не смеялись. Темный ковыль задумчиво посмотрел сверху на барахтающегося в глине Регара и внезапно спрыгнул вниз. Приземлившись рядом с предводителем гномов, он схватил его за тунику и выволок на поверхность. К этому времени вождя варваров и Регара можно было отличить друг от друга только по росту, настолько оба извалялись в липкой жирной грязи. Некоторое время они молча стояли в яме, ничего не предпринимая. Потом Регар смахнул грязь с лица и сказал: «Ты знаешь, что только я смогу пролезть в эту дыру». «А тебе должно быть ясно», — откликнулся темный ковыль, — «что только я могу поднять тебя туда». Гном быстро пожал руку кочевнику. Вместе они поспешили к варварской пирамиде, которая все еще держалась. Темный ковыль первым вскарабкался наверх и встал там в качестве последней ступени перед самой платформой. Ригар взобрался к нему на плечи и без труда проскользнул в люк. Гномы внизу разразились радостными криками. Очутившись на платформе, Ригар схватил меч и топор и высоко поднял их над головой победным жестом. Приветственные крики быстро затихли. Гном и варвар недоверчиво и подозрительно смотрели один на другого. «Вот он, решающий момент», — подумал Карамон. «Как много в тебе от Флинта, Ригар! А сколько в тебе от речного ветра, ковыль? Сейчас все зависит от этого». Ригар посмотрел сквозь отверстие в платформе вниз, на суровое лицо вождя варваров. «За этот топор, который, должно быть, выковал сам Риоркс, я премного обязан тебе, варвар», — громко сказал он. «Сражаться рядом с тобой будет для меня великой честью. Ну а тебе, если ты хочешь биться бок о бок с гномами, тоже понадобится доброе оружие». И под радостные вопли всего лагеря он протянул драгоценный сверкающий меч своему новому товарищу.